Хозяйство и скотина были за мной, а вся тяжелая плотницкая и столярная, словом, мужская работа, за Алексеем Ивановичем. Ему никогда не приходилось будить меня, говорить: «Нюра, вставай, корову доить пора. Встанешь сама часа в 3 утра, русскую печь затопишь, приготовишь еду на весь день, оставишь ее, а тут уж пора корову доить, да стадо выгонять. Глядишь, время пристало, и на работу идти. Вечером после дойки скотину обиходишь, вещички ребятам пересмотришь, что подштопать, что починить, а там и спать пора». Алексей Иванович все своими руками делал. Буфет, стол, диванчик, качку, детскую кроватку. Дом и тот сам строил. Печь русскую клал. Валенки подшить или ботиночки починить — тоже его работа была. Сколько ремонта дом требует, чтобы всегда был в порядке, и никогда не приходилось мне его понукать. Если иной раз и скажешь, то-то надо сделать, то только потому, что, может, он сам не заметил. Думается, что ребята наши, видя, что родители без подсказки работают, тоже дружно тянулись за нами. Каждый из них свою работу знал. Валентин подрос. За ним было пригнать и угнать скотину в стадо, а потом вместе с отцом плотничал, починкой дома занимался. Зоя маленьких нянчила, потом помогала по хозяйству. Сноровистая была, быстрая. Даже большая субботняя стирка нам с ней была не в тягость. 4 руки и тяжелая работа легка. Младшие гусей пасли, огород пололи и поливали, в доме прибирали. Такое еще наблюдение. Каждый должен чувствовать, что его работа нужна, что дело он делает необходимое, что без его вклада семейному коллективу нелегко будет справляться. Ребенок человек чуткий. Он сразу раскусит, если занятия неправдошние, не в самом делешние. Относиться сразу же будет спустя рукава. Ответственность любого серьезнее делает, основательнее, что взрослого, что ребенка. Что еще нужно, так это терпение. Тебе-то с твоим опытом кажется, что все привычное делать просто, а ребенок в свет пришел вовсе не умехри. Ему всему-всему научиться надо. Ходить, говорить, есть, умываться, постель застилать, огород копать, печку топить, дрова колоть, рубанком орудовать. Каждая наука времени требует, а охрика не любит. Как сейчас вижу, у самодельного верстака, что был сооружен позади нашей клушинской избы, стоят Алексей Иванович и Валентин. Алексей Иванович скупыми, точно рассчитанными движениями строгает доску. Отложил рубанок, приподнял край доски, зажмурил один глаз, глянул вдоль торца, проверяя точность скоса. Своей большой загрубелой в работе рукой провел по доске, она гладкая да ласковая. Валя, ему уже 12 лет было, внимательно смотрит, а отец объясняет, как рубанок правильно держать, как встать у верстака. Легко все вроде, понятно? Но вот передал рубанок Вале, тот попробовал, рубанок врезался в доску, не с места. Алексей Иванович не торопится, объясняет, дает сыну время самому разобраться, понять причину. Смотрю издалека, как же неуклюжи, непривычные к рубанку руки сынка. Движение-то как суетливы. От неумения, неуверенности и пот на лбу выступил. Отец наблюдает, замечаний не делает. Его спокойствие передается ученику. Вот уж раз-другой провел Валя рубанком вдоль доски, заулыбался. Теперь дело только за навыком. Алексей Иванович скрутил самокрутку, сел на самодельный табуретик, закурил. Потом, когда Валя кончил работу, навел только последний лоск. И опять, как по первой доске, провел рукой. Смотрите, мол, не занозишься. «Слышу», — говорит, обращаясь, как к равному за советом. «Из этой, что ли, доски Зою диванчик соорудим?» Зоя тоже постепенно в хозяйство входила. Вначале немудрящая только могла приготовить, потом сама и хлеб ставила, и караваи выпекала. А это каждая хозяйка знает нелегкое дело. Так же и со стиркой, уборкой. Поначалу она даже как следует Юру запеленать не могла. Но времени немного прошло, и стала Зоя такой умелой нянечкой, что я с легкой душой на нее малыша оставляла. Переоденет, накормит, спать их уложит. Юра и Борис ее слушались, выполняли, что она скажет. Надо отметить, что младшие очень любили свою сестру. Мне кажется, они чувствовали, на девочке лежит большая забота, и потому старались ей помочь.